Глава четвертая. Угораздило же меня вляпаться в эту историю. Сразу было понятно, что дело тут серьезное. Но я даже и предположить не мог, что настолько. Я-то думал, что Олега пытались убить какие-нибудь братки, но, как говорится, индюк тоже думал. Надеюсь, что я в суп не попаду. Хотя вполне имею реальную возможность принять горячую ванну в овощном бульоне. У Олега в квартире я наследил порядочно. Тогда я думал, что имею дело с урками, пусть и очень высокого уровня. Для них вполне хватило бы стертых отпечатков и пропавшего компьютера, чтобы потерять мой след. Но теперь я знаю, кто стоит за этой историей. Наверняка все бабульки в радиусе нескольких километров от дома Олега уже опрошены. Вот я сейчас сижу у себя дома, тупо смотрю на холопанель, а серьезные люди поднимаются в лифте. Сейчас раздастся звонок в дверь, и все, конец. Звонок действительно раздается. Я вздрагиваю, вскакиваю с кресла, лишь потом понимаю, что звонит видеофон. На определителе высвечивается номер квартиры родителей Олега. Наверное, Егор Федорович. Тыкаю пальцем в панель видеофона. Первое, что вижу по ту сторону экрана, окладистая борода. Так и есть, Егор Федорович. Еще раз добрый день, Саша! Старик говорит дребезжащим старческим голосом, смешно окая. Он любит изображать эдакого простоватого деревенского пенсионера. Однако неким десятым чувством понимаю, на этот раз представление разыгрывается не для меня. А для кого тогда? Ладно, подыграю, по ходу разговора постараюсь это выяснить. И вам добрый день, Егор Федорович. Кстати, почему еще раз? Когда я к вам приходил, было только доброе утро. А доброго дня вы мне сегодня еще не желали. И то верно. Склероз стариковский замучил. Еще хорошо, что не маразм. Как-никак восьмой десяток идет. Я чё звоню-то? Сказать хотел, ко мне тут ваши друзья заходили. На последних словах в речи старика промелькнули интонации, значение которых я не понял. Но ясно одно. Егор Федорович хочет сказать мне нечто, не предназначенное для чужих ушей. А эти самые уши четко вслушиваются в разговор. «Какие друзья?» Спрашиваю я не слишком заинтересованно, для стороннего наблюдателя, а вернее слушателя. Все мое внимание сконцентрировано на разговоре. Егор Федорович ведет какую-то тонкую игру, смысла которой я не понимаю. Поэтому любое мое слово может смешать старику все карты. «Ну и я не знаю, какие. Вы ж молодежь, сами по себе. Теперь не то, что раньше. Всех знакомых в семьях знали. А сейчас и не поймешь. Не то просто знакомые, не то друзья, не то эти партнеры деловые. Или не деловые. Сейчас же разврат всякий». «Эх, Егор Федорович, умный вы человек. И актер из вас хороший. Да вот беда. Увлекаетесь, начинаете для себя, для души играть. И со стороны сразу видно, что играете. Егор Федорович, а чего хотели эти друзья?» Я решил, что если не прервать словоблудие старика, то добром это не кончится. «Ентот хотели, как его, диск такой, муравейник, что ли?» «Термитник», — подсказываю я. «О, он самый. Пришли, говорят, они Олегу друзья. Не оставлял ли он для них, Олег, термитник?» «Это они спрашивают». «Как же, говорю, не оставлял? Еще как оставлял, говорю. Да только другой его друг приходил, забрал. Если вам приспичило, так к нему и езжайте. Они мне твою фамилию называют, мол, не ты ли это забрал муравейник? Я говорю, как же не он? Еще как он, то бишь ты. Думаю, они сейчас к тебе катят». «Спасибо, Егор Федорович, что позвонили. Я их обязательно встречу». Старик прервал соединение. Вот, значит, какие дела. К Егору Федоровичу пришли друзья. Спрашивали про термитник. Старик понял, они знают и то, что диск хранился здесь и что я приходил. Решил, что отпираться бесполезно. И применил старую мудрость. Полуправда хуже, чем ложь. И правильно. Начни он говорить, что ничего не знает, ему бы какую-нибудь сыворотку правды вкололи. Или что еще хуже. А так и ничего лишнего не сказал и подозрений не вызвал. Да еще мне позвонил, предупредил об опасности. Видимо, подозревает, что видеофон прослушивается. Иначе не стал бы ломать комедию. Надо что-то делать, вот только что. Ответ очевиден — бежать. Только бежать грамотно. Понятия не имею, в чем заключается грамотность побега, но если я сбегу неграмотно, то меня найдут быстрее, чем я успею затеряться. Наверное, первым делом надо позаботиться, чтобы никто не понял, куда я решил бежать. Но с этим проблем нет, я и сам этого еще не знаю. Отправлюсь, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. А еще нельзя допустить, чтобы преследователи вышли на галку с Олегом. Во-первых, они слишком много знают и в живых их не оставят. А во-вторых, они прекрасное средство давления на меня. Даже если я скроюсь, то меня могут заставить сдаться. Какая жалость, что в компьютере сохраняются последние 50 звонков. Хотя интеграция всей бытовой электроники в единую систему облегчает жизнь, иногда это здорово мешает. Теперь придется выбирать, расколошматить мой системник здесь или таскать с собой. А ведь еще есть системник Олега. С ним тоже надо что-то делать. Пусть я не нашел там ничего интересного, но у меня-то не было аппаратуры для глубинного сканирования брейн-геля. Лучше все-таки забрать с собой. Потому что нужно четверть часа, чтобы раскурочить все части компьютера, которые могут что-либо помнить. А счет идет уже на минуты. Выбегаю из подъезда с большой сумкой, где покоятся оба системника и кое-какая полезная мелочь. Куда бежать, направо или налево? В переулке справа мелькнул дорогой черный ховеркар. Уж не знаю, по мою ли душу или просто мимо проезжал. Выяснять это совсем не хочется. Но в боевиках именно на таких машинах разъезжают бандиты или агенты силовых структур. Тем более, если за мной кинулись сразу от Егора Федоровича, то подъезжать должны именно справа. Таким образом, самое логичное в моем случае — бежать налево. Я так и поступил. Побежал не по асфальтовой дорожке, а ломанулся через кусты под окнами. Пробежав вдоль дома до угла, я оглянулся. Черный ховеркар остановился у моего подъезда. Если это действительно за мной, в чем я уже не сомневаюсь, то моя хитрость с кустами удалась, я остался незамеченным. Последнее, что я увидел, прежде чем скрылся за углом, — гора картофельных очистков, которая валится прямо на блестящий ховеркар. Затем воздух, плотно от зноя, огласился неистовыми воплями Михайловны. — Буржуи! Олигархи вшивые! Напокупали машин, а честные люди на дешевых иномарках ездить должны! Я даже пожалел своих преследователей. Уж если мой «Жигуль» подвергался яростным нападкам, то дорогущий москвич-ховеркар должен довести Михайловну до белого коленя. Одними картофельными очистками тут не обойдется, на подходе тяжелая артиллерия. Однако повеселился и хватит. Теперь о грустном. Куда мне бежать дальше? И самое главное, что делать с информацией на термитнике? Начнем со второго вопроса. Я должен выбрать одну из двух альтернативных ветвей реальности, после чего необходимо добиться, чтобы именно эта ветвь реализовалась. А вот тут уже начинаются трудности. Я абсолютно не представляю, что именно должен сделать с информацией на диске, чтобы реализовалась одна из ветвей. А значит, я должен поискать в будущем все, что связано с этой информацией. Искать надо в том периоде времени, который наступит сразу после развилки. Или нет? Первые 10 лет после того, как ветви разделяются, они практически не отличаются друг от друга. Значит, я должен куда-то надежно спрятать информацию так, чтобы она увидела свет только через 10 лет. И от того, куда я ее спрячу, зависит, какие последствия она вызовет. В назначенный срок в обеих ветвях начнутся теневые зоны, периоды будущего, про которые мы мало что знаем. Слишком уж мало данных сохранилось за то время. И все они невнятные и сумбурные. Похоже, люди тогда и сами не очень хорошо понимали, что происходит. Точнее, не будут понимать. Теперь-то мне это кажется вполне объяснимым. Содержимое термитника наверняка должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. Причем бомбы кварковой. Значит, придется искать в теневых зонах. Это плохо. Найти там что-либо конкретное невероятно сложно. Впрочем, я хорошо знаю, что ищу. Это раз. Я профессионал в предсказании будущего. Это два. И мне очень нужно понять, что мне делать. Это три. А значит, я справлюсь. Впрочем, есть одна проблема. Вроде и небольшая, но неприятная. Мне неоткуда выйти в сеть. Домой не сунешься, к друзьям тоже. Если попробовать через чип... Меня тут же вычислят. Какое-нибудь интернет-кафе? Вроде бы никаких логических возражений против этого варианта найти не могу. Но чем-то он мне не нравится. Интуиция у меня развита превосходно. Вот только раньше я всегда использовал ее для того, чтобы найти нечто, а не для того, чтобы чего-то избежать. Может быть, выполняя неприличные функции, интуиция дала сбой? Но рисковать не буду. Сначала надо съездить на Совок, Савеловский рынок, где можно купить абсолютно любую кваркотронику, в том числе и не совсем легальную. Впрочем, ничего незаконного мне сейчас не нужно, я просто хочу выйти в сеть, не привлекая внимания преследователей. Без возможности пользоваться идентификационной картой простые и привычные действия превращаются в большие трудности. Чтобы попасть в метро, пришлось за наличные деньги купить проездной билет. Выяснилось, что хоть он и похож на идентификационную карту, Его нужно не прикладывать к турникету, а пропихивать в специальную щель. Турникет зачем-то отпечатал на обороте билета таинственное четырехзначное число. Пока я ехал, размышлял, как обезопасить Галку и Олега. Ничего путного не придумал. Главным образом потому, что в голове назойливо вертелась абсолютно ненужная мысль. А что же значит таинственное число? Совок встретил меня суетливой толкотнёй, шумным гомоном и покосившейся вывеской «Савеловский гадиорынок». Когда я был здесь впервые, то сразу сообразил, что «гадио» — это радио с полустертой первой буквой. Впрочем, получившееся название гораздо лучше отражает сущность этого места, чем первоначальное. Может быть, полвека назад здесь действительно продавались исключительно радиодетали, но теперь радиолюбителей не осталось, да и само радио практически вымерло, вытесненное более совершенными средствами связи. А вот гадов всех мастей и разновидностей здесь действительно хватает, как среди продавцов, так и в толпах покупателей. Впрочем, это общее свойство всех рынков, так что новое название получилось очень правильное. Может быть, стершаяся дуга у буквы «Р» не результат деятельности воды и ветра, а дело рук человеческих. На витринах, ближайших к выходу павильонов, покоятся разнообразные носители с самыми разными фильмами. Рядом с милыми и добрыми отечественными мультфильмами лежит откровенная порнография. Лежит вполне открыто, несмотря на закон, запрещающий распространение подобной мерзости. На выходе из подземного перехода перед входом на рынок живописная парочка. С одной стороны перехода лоток, сияющий обнаженными телесами на коробочках с дисками, а напротив — скучающий милиционер. А вот дальше продается то, ради чего я приехал сюда. Самая разнообразная кваркотроника. Здесь есть и стандартные периферийные устройства для компьютеров, и обычные мобильники. Но основной ассортимент представлен тем, чего не купишь в обычных магазинах. Хотя я хорошо знаком с высокими технологиями, большинство из лежащих здесь агрегатов мне абсолютно неизвестны. О назначении некоторых из них я могу только догадываться. На витрине одного из павильончиков я замечаю то, что нужно мне. Захожу внутрь. Продавец, толстенький усатый мужичок, замечает мою заинтересованность и мгновенно оживляется. «Что-то конкретное ищете?» «Ищу». Я продолжаю внимательно изучать товар. Мужчонка несколько секунд помолчал, ожидая, пока я скажу, что именно мне нужно. Не дождался. «Подсказать что-нибудь?» «Спасибо, я сам разберусь». Терпеть не могу, когда продавец столь назойливо предлагает свои услуги. К счастью, мужичонка заткнулся. Однако пристального взгляда с меня не сводит. Наверное, боится, что я могу умыкнуть что-либо. Наконец, я выбрал необходимое оборудование. «Дайте мне, пожалуйста, этот коммуникатор». Продавец покосился уважительно. Я выбрал самую дорогую модель. Расплатился я наличными. Осталось не так уж и много. Еще одна проблема. Покинув рынок, я направился к метро. В голове уже сложился примерный план действий. Во-первых, надо подробно выяснить, что именно мне надо сделать, чтобы ревизовать конкретную ветвь. Во-вторых, надо выбрать одну из ветвей. Для реализации плана необходимо где-то схорониться. В Москве оставаться опасно, уезжать еще опасней. Выход один — скрыться в будущем. Воспользоваться крупным хронопортом нельзя, сразу же повяжут. Но это не проблема, сейчас многие имеют полулегальные машины времени. Есть они у некоторых моих друзей. Вот только сначала нужно позаботиться о безопасности Олега и Галки. На метро доехал до Домодедово. Подошел к видеофонной будке. Немного поколдовал над панелью, затем надиктовал сообщение. «Привет, Олег. Не знаю, зачем я говорю это. Ты, наверное, уже мертв. И никогда уже не услышишь этих слов. Ты считал меня своим другом, но я тебя кинул. Я просто не мог поступить по-другому. Этот диск имеет слишком большую ценность. Этой информацией не могут владеть двое. Теперь она только моя. Я поступил подло, когда оставил тебя умирать. Но ты сам должен понимать, игра идет по-крупному. Ничего личного. Прощай. Надеюсь, что ты попал в рай». Отлично. Теперь следует только отправить видеоролик на сетевой почтовый ящик Олега, который наверняка находится под наблюдением. Когда злые деденьки увидят это, они поймут три вещи. Первое, Олег уже мертв, о нем можно не беспокоиться. Вторая — никто, кроме меня, больше не знает о термитнике. Третья — я решил использовать информацию для собственной выгоды. Все силы следует бросить, чтобы найти меня. Таким образом, Олега искать больше не будут. На Галку тоже не выйдут. Правда, мне придется туго, поэтому надо поскорее убираться подальше. Как только станет ясно, откуда было послано сообщение, сюда рванется куча народу. Поскольку Домодедово — крупный аэропорт, преследователи решат, что я хочу улететь из города. Возможно, какое-то время они будут разрабатывать эту версию, и я успею скрыться. Теперь следует ехать к Андрею. Лет 10 назад он собрал в подвале загородного дома работоспособную машину времени. Насколько я знаю, она до сих пор исправно функционирует. Ехать долго. Сначала на метро, затем на автобусе. Андрей живет в области, в 40 километрах от внешней кольцевой. Попытался привести в порядок мысли. Не получилось. Тогда решил опробовать покупку. Тем более пребывание в сети всегда действовало благоприятно на мою психику. А это мне сейчас необходимо. Коммуникатор, похожий на навороченные часы, застегиваю на левом запястье. Долго копаюсь в сумке. Наконец, под системниками нахожу то, что искал. Neck-ring, он же просто ошейник. Затем еще некоторое время уходит на поиск кабеля. В условиях современного города дистанционное соединение недостаточно надежно. Слишком много помех. Так что вне помещений кабели просто необходимы. Один конец провода втыкаю в слот на коммуникаторе, другой продеваю через рукав и присоединяю к ошейнику, который уже надежно закреплен на моей шее. Пошевелил рукой. Конечно, провод в рукаве причиняет некоторые неудобства, но если бы я оставил его снаружи, он бы мог зацепиться за что-нибудь в самый неподходящий момент. А сейчас это может стоить мне жизни. Если коммуникатор работает нормально, то сейчас я смогу выйти в сеть. Усилием воли вызываю меню чип нейроконтроллера. Выбираю пункт «Работа с периферийными устройствами». Доли секунды уходят, чтобы проанализировать состояние системы. Затем выдает сообщение. Обнаружено неопознанное устройство. Подключение через шейный порт. Произвести установку. И два варианта ответа. Похоже, коммуникатор работает нормально. Отличная все-таки штука шейный порт. Когда я решился ставить себе чип, долго отказывался от этого девайса. Во-первых, мне совсем не нравилась необходимость носить ошейник. Во-вторых, я считал, что мне это абсолютно не нужно. Уж если приспичит какое-то устройство подключить, то это можно сделать через сеть. Пусть и скорость соединения будет меньше. Кто бы мог подумать, что для выхода в сеть мне понадобится специальное устройство. Пока я размышлял об этом, чип провел инсталляцию коммуникатора. Вот теперь можно бродить по сети и не бояться, что меня кто-нибудь найдет по чипу. Автобус уже почти подъехал к нужной остановке. Так что нормально углубиться в поиск нужной информации не получится. Ладно, тогда хоть новости скачаю. А новости, вопреки названию, оказались старыми. Президент по-прежнему на саммите, американцы по-прежнему ищут в Москве арабского террориста. Теперь-то я знаю, что на самом деле они меня ищут, а точнее термитник. Впрочем, сейчас мне не их бояться следует. Реальная опасность — отечественные спецслужбы. Думаю, что именно оттуда были те двое, которых я встретил вчера в подъезде Олега. И именно оттуда приезжали сегодня ко мне. А вот и нужная мне остановка. Я вышел из салона и побрел по узкой тропинке в сторону виднеющейся из-за леса деревеньки. Андрея дома не оказалось. Впрочем, это не проблема. Замок на двери механический, а ключ лежит на специальной полочке под крыльцом. Даже лучше, что не придется ничего объяснять. Нет опасности, что через него смогут выйти на меня. Да и для него лучше. Того, кто ничего не знает, нет нужды устранять. Если я все сделаю правильно, Андрей даже и не узнает, что у него дома кто-то побывал. Открыть дверь, положить ключ на место, закрыть дверь изнутри. Я так и поступил. Теперь самое главное — не наследить внутри. Не сдвинуть что-нибудь с места, не оставить след на пыльной мебели. Конечно, Андрей не слишком наблюдательный, не более чем иной современный человек, но бывает, что человек обращает внимание на мелочи. Просто так или в связи с каким-либо происшествием деталь запоминается. Не часто, но бывает. Не стоит рисковать. По рассохшейся, ворчливо скрипящей лестнице спускаюсь в подвал. А вот и машина времени. В принципе, она может представлять собой простой шкаф с кварко-тронной начинкой и панелью управления. Однако Андрей делал ее не столько для использования, сколько для души. Неудивительно, что внешне его машина времени — нечто среднее между центром управления полетами и новогодней елкой. Посреди подвала стоит обычный компьютерный стол. В некоторых местах выпилены отверстия, через которые проходят силовые кабели, пучки разноцветных проводов и нейроидные коннекторы. На самом столе возвышается небольшая 25 дюймов по диагонали холопанель. Рядом установлены индикаторы, небольшие дисплеи. Апофеозом этой картины является круглый экран, воскрешающий в памяти фильмы о подводных лодках или авиадиспетчерах. Все это великолепие переливается огнями самых разных цветов. На краю стола приютилась небольшая спутниковая антенна. В подвале толку от нее мало, но зато как эффектно выглядит. Завершающими штрихами являются стоящие по периферии подвала грозного вида устройства. Видом своим они способны внушить уважение любому, кто увидит данный интерьер. И наверняка каждый подумает, что эти агрегаты и являются ключевыми. Я тоже так подумал в первый раз, когда побывал здесь. Но Андрей объяснил мне, что это всего-навсего кофеварка, пищевой синтезатор и кондиционер. Я подхожу к столу, жму большую красную кнопку, которая навевает мысли о межконтинентальных баллистических ракетах. Огоньки становятся ярче, мигание их учащается, цветовая гамма меняется от преобладания сине-зеленых оттенков к агрессивной красно-желтой палитре. А вот основное освещение, наоборот, приглушается. Зато на потолке включаются декоративные лазеры, яркие лучики которых сплетаются в быстром танце симфонии света. Подобное шоу кажется мне абсолютно нелепой показухой, но, надо признать, смотрится эффектно. Холопанель озаряется серым светом, приобретает глубину. Внутри нее загорается причудливая фигура. Похоже, это условное представление бутылки Клейна, трехмерной фигуры с односторонней поверхностью. Оригинально у него оформлено основное меню. Хотя, похоже, это гораздо удобнее, чем привычная сфера. Надо будет взять на вооружение. Если благополучно выйду из всей этой истории, сделаю то же самое на своем компьютере. Надеваю интерфейс перчатки, лежавшие в одном из ящиков стола. С непривычки трудно работать с фигурой, которую нельзя даже точно воспроизвести в трех измерениях. Однако это действительно оказалось удобно. Нужный пункт нахожу быстро. Попутно отмечаю, что с этого компьютера можно не только управлять машиной времени. Здесь есть и очень мощный выход в сеть. И куча игрушек, и самый разный софт для общения по сети. Похоже, когда Андрей дома, он днюет и ночует в подвале. Передо мной появляется предельно навороченное диалоговое окно, разделенное на две половины. Каждая из частей показывает данные об одной из ветвей реальности. Среди моря таблиц, диаграмм, графиков практически незаметно маленькая менюшка. Всего из двух пунктов. Каждый пункт содержит всего одну букву. L и R. Левая ветвь реальности или правая. Две маленькие буквы, за каждой из которых кроется огромный мир. Две реальности, населенные миллиардами людей, которые работают и отдыхают, любят и ненавидят, смеются и плачут, просто живут. И только один из миров обретет существование, другой уйдет в небытие. Какой именно, зависит от меня. Судьба двух миров заключена в термитнике, в куске фрактального пластика, который лежит в моей сумке. Как там говорили китайские мудрецы, весь мир в одной точке? А слабо представить целых два мира в спортивной сумке. Это философская задачка посильнее, чем постижение великой монады. Два мира, две альтернативы, два будущих, но только одно из них настоящее. Левое или правое. Нужно сделать выбор. Но сначала следует узнать больше. А для этого нужно бежать, бежать в будущее. И снова встает выбор, левое или правое. Только сейчас сомнений быть не может. Затеряться получится только в правой ветви. Если бы всегда так было просто выбирать между левым и правым. Рука, облаченная в интерфейс перчатку, решительным жестом тянется к холопанели. Прямоугольник с буквой «К» загорается, отмечая желтым свечением мой выбор. Свет вокруг пульсирует, из спрятанных в стенах динамиков доносятся таинственные звуки. К самому межвременному переходу это отношение не имеет, просто Андрей решил сопроводить процесс перемещения соответствующими спецэффектами. Внезапно в глазах возникает туман, сердце на мгновение замирает, мысли превращаются в серое безмолвие. А потом все завершается так же внезапно, как и началось. Мир вокруг такой же четкий, как и раньше. Звуки такие же реальные. Все вокруг такое же, каким было за секунду до этого. Все вокруг такое же, каким было 320 лет назад. Я в будущем. Теперь следует замести следы. Прежде всего нужно отправить обратно в прошлое всю эту комнату. Она переместилась вместе со мной, и сейчас в подвале Андрея то, что минуты раньше было здесь. Ставлю таймер, мне нужно оказаться вне комнаты, когда произойдет переброска. Но сначала надо почистить память компьютера. Там наверняка сохранилась запись о моем перемещении. И принять меры, чтобы система не оставила записи о возвращении комнаты. На это уходит несколько минут. Но зато теперь Андрей не узнает, что я угнал его машину времени, а затем вернул обратно. Вот теперь можно запустить таймер. Я поставил его на 60 секунд. Как раз хватит, чтобы не спеша выйти из комнаты. За дверью совсем другое помещение, не то, из которого я спустился в подвал. Теперь здесь уже нет старых, но уютных деревянных стен. Теперь меня окружают плиты биопластика. Нигде нет ни фотографий, украшавших домик Андрея, ни половичков на полу, Просто светло-зеленые стены и пол того же цвета, но чуть темнее. Этот дом тоже принадлежит Андрею. Однако нужен ему только как перевалочный пункт. Примерно такой же у него есть и в Эл будущем. За дверью, ведущей в подвал, по-прежнему слышны звуки из динамиков. Но внезапно они пропадают. Ровно минута с момента запуска таймера. Возвращение машины времени завершено. Я заглянул в подвал. Теперь там ничего не напоминало пульт космического корабля. В подвале ничего нет. Лишь на серой стене едва выделяется скромная панелька. Если я решу возвращаться в прошлое тем же путем, каким пришел сюда, нужно будет воспользоваться именно ею. Правда, для этого необходимо, чтобы машина времени находилась в настоящем. Если Андрей вдруг приспичит отправиться в Л-ветвь, то я застряну здесь, пока он не вернется в настоящее. Я вышел на улицу. Здесь дверь совсем не такая, как в основном доме Андрея. Такую не выломаешь. Да и замок здесь не механический, а кваркотронный. На окнах решетки. Да, это уже не относительно спокойное настоящее. Это Р-ветвь. Войти в дом без ключа — большая проблема, но выйти совсем легко. Изнутри замок открывается одним прикосновением. А теперь нужно просто захлопнуть дверь. Поскольку эта модель замка не записывает в память данные об открытии или закрытии, никаких следов о моем пребывании здесь не осталось. Теперь попасть внутрь я смогу с помощью кваркотронного ключа, который Андрей прячет под крыльцом. Я огляделся. Поблизости нет ни одного дома. Даже не верится, что 320 лет назад здесь была большая деревня. В этой точке пространства я еще не был ни в одном из будущих. Вообще мой опыт межвременных путешествий ограничивается двумя бесплатными экскурсиями от Хронотура. Руководство фирмы считает, что сотрудник лучше сможет убедить клиента, если будет знать то, о чем говорит. Наверное, странно, что человек, вся жизнь которого посвящена перемещениям во времени, не горит желанием попасть в будущее. Может быть, дело в том, что будущее — это будущее, и именно поэтому оно интересно мне. Как только я сам оказываюсь в будущем, оно превращается в настоящее, и все очарование исчезает. Конечно, мне интересно быт и культура людей из другого времени, но не более, чем быт и культура людей из другой страны, и познавательных фильмов на сайте Discovery мне вполне хватает. Я сосредоточился на меню чипа и запустил навигационную программу. Теперь на втором виртуальном слое я отчетливо вижу карту окрестностей. И, судя по ней, ближайший населенный пункт в нескольких километрах. В город проще всего попасть из этой деревеньки. Рядом с ней проходит дорога. Если сумею расположить к себе какого-нибудь местного жителя с транспортом, то уже к вечеру буду в Москве. Сейчас мне следует стремиться именно в большой город. Там проще всего затеряться. Кроме того, там можно заработать наличных денег, которых у меня почти не осталось. А еще там можно купить очень много вещей, просто необходимых в моей ситуации. Можно завести полезное знакомство. Еще какое-то время я перечислял про себя достоинства больших городов. Все равно больше делать нечего, на ходу в сети не полазишь, а составлять конкретный план дальнейших действий я не могу. Уж слишком мало я знаю об этом мире и о ситуации, в которую попал. Однако долго плюсы пребывания в Москве я перечислять не мог, не хватило фантазии. Остановился на пункте номер 22. В большом городе продается куча сувениров. Больше придумать я так ничего и не смог. Впереди оставалось еще больше половины пути. Чтобы как-то занять голову, я принялся смотреть по сторонам. Природа как природа. Если бы я не знал наверняка, то и не догадался бы, что это далекое будущее. Самые обычные деревья, характерные для средней полосы. Вот только пагубное влияние человека не так заметно. Чистый воздух, густая растительность, бабочки летают, птички поют. Интересно, есть ли здесь дикие звери? Вопрос актуален, потому что я безоружен. Как только доберусь до города, раздобуду бластер. А ведь еще множество вещей надо купить. Я решил составить список первоочередных покупок. Однако преуспел здесь еще в меньшей степени, чем при перечислении достоинств Москвы. На сей раз 22 пунктов не набралось. Не набралось и просто двух. В список вошел один единственный бластер, после чего мой творческий потенциал иссяк окончательно и бесповоротно. И ведь понимаю же, что куча вещей нужна, а каких именно сообразить не могу. Я принялся вспоминать, что прежде всего стремились раздобыть герои многочисленных боевиков, оказавшись в экстремальных условиях. Ну, во-первых, оружие. Но про него я и без фильмов сообразил. Во-вторых, еду. Но про питание я буду покупать по мере необходимости. В городе с этим проблем нет. Забавно. Похоже, это еще один пункт в списке достоинств Москвы, о котором я и не подумал раньше. Но сейчас проблема пропитания передо мной не стоит. Кроме оружия, еды, герои боевиков стремились добыть всякие мелочи. Спички, сигареты, спиртное. Но все это мне не нужно. Промучившись еще минут 10, я пришел к выводу, что в большинстве фильмов герою для выживания всегда хватало мини-арсенала, навешанного на себя. А еще говорят, что искусство — отражение жизни. Может, боевики — это не искусство? Или отражение не в обычном зеркале, а в кривом? За такими размышлениями я и не заметил, как на горизонте показалось поселение. Пара десятков домиков, кучкующихся чуть в стороне от дороги на Москву. Все домики из биопластовых плит. Покрашены дома в самые разные оттенки коричневого и зеленого. Все строения небольшие, в 1-2 этажа. Из длинных низких построек на краю селения раздается мычание. Видимо, местные не удовлетворяются одной синтетической пищей. Приближаясь к деревне, я заметил в кустах несколько пар внимательных глазенок. Должно быть, местная ребятня заинтересовалась путником, но подойти в открытую опасаются. Не показывая, что заметил их, я медленно иду по тропинке, опустив лицо. Одним краем глаза внимательно смотрю на кусты. Наверное, из-за этого не сразу услышал мальчишечьи голоса. «Вот он, вот он!» Я повернул голову на звук. Несколько парнишек лет 10-12 вели старика. А ребятишки-то не промах. Заметили незнакомого человека, идущего к деревне, выставили дозор в кустах и сообщили взрослым. «Здравствуйте!» Я решил не ждать, пока старик обратится ко мне. Надо показать, что я настроен мирно, зла не желаю. «Здравствуй, путник!» Старик оглядел меня цепким взглядом. Оценивает, пытается понять, кто я такой, зачем пришел. «Я турист!» — поспешил успокоить я старика. «Заблудился, первый раз в будущем!» «Ага, заблудился, значит!» Похоже, старик не поверил ни единому моему слову. «А как звать тебя, турист?» «Саша, то есть Александр». «Александр, значит. Ну, а меня здесь зовут просто Дед Иван. Староста я тутошний. И куда ж ты теперь направляешься, турист?» «Да мне бы в Москву попасть. Вы не подскажете, как мне лучше до нее добраться? Нельзя показывать, что я знаю дорогу. И без того легенда о заблудившемся туристе трещит по швам». «Шоссе, видишь? Вот ежели вдоль него идти в ту сторону...» Старик показал рукой направление. «То к Москве и выйдешь. Часов за 6 и дойдешь. А ежели какой транспорт остановишь, да с водителем договоришься, так засветло в городе будешь». Я собрался спросить, нет ли транспорта в деревне, однако старик заговорил снова. «Да только на дорогах всегда народ шальной. Ежели не хочешь в канаве с развороченной черепушкой валяться, то лучше у нас заночуй. А с утра Никола товары на ярмарку повезет. С ним и доедешь». Хоть Дед Иван и просек, что я не турист, но опасным он меня не считает. А может, просто заманивает? Ночью прихлопнут, все добро себе заберут. Да нет, чушь. Вон за спиной у старика мужики стоят. Все с бластерами. Если бы и задумали недоброе, то уже и порешили бы. Че им ждать? Нет, надо всерьез подумать о своем психическом здоровье. А то недолго и паранойю заработать. «Спасибо вам за гостеприимство!» «Не за что! Ляжешь на сеновале! Сейчас тепло, не простудишься!» «А у вас тут и сеновалы есть?» Несмотря на общую пасторальность происходящего, данный факт меня удивил. «Конечно! Без них как же! Корова, она не человек! Она всякую синтетическую гадость есть не будет! Ну, пойдем, мил человек! Подкрепишься с дороги, старого человека разговором потешишь! А то у нас в деревне какие новости могут быть? Уже по сотни раз все происшествия обсуждены. У кого какие поросята уродились, кто с пьяну в канаве заснул. В городе не так, там жизнь хоть и суетная, а все же веселее. Вот только деревенскому там долго жить не в моготу». Дед Иван направился вглубь деревни. Я последовал за ним. «А вы, значит, и в городе бываете?» «Ой, мил человек! Я за свою жизнь где только не побывал. И в прошлом был, в твоем, значит, настоящем. Но годы уже не те. Вот и остается только разговорами тешиться. И не то, чтобы слишком скучно. Дел-то у старосты хватает. То на коров какая болячка нападет, то генераторы поломаются. За всем уследить надо. А то еще шальные люди чужое добро захотят своим сделать. Особо скучать некогда. Но вот без свежих новостей, без новых впечатлений тяжко. информационный голод». Последние слова из уст деревенского старосты резанули ухо. Мне еще раз пришлось напомнить себе, что на дворе не 16 век, и даже не родной 21, а вторая половина 24. И даже вспомнив, какой сейчас год, я не могу отделаться от впечатления, что попал не в будущее, а в прошлое. Впечатления не развеивают ни бипластовые стены домиков, ни бластеры на поясах моих провожатых, ни коммуникатор на руке деда Ивана. Коммуникатор натолкнул меня на неожиданную мысль. «Дед Иван, а почему вы сетью не пользуетесь? Вот и решилась бы проблема информационного голода». «Эх, молодые, все вы такие. Раз проблему можно решить, то ее нужно решить. А вот какие последствия это вызовет, вы не думаете. Впрочем, это и хорошо. Старики-то только о последствиях и могут думать. В идеале, конечно, надо бы молодежи и старикам совместные решения принимать. Так, чтобы чрезмерная ретивость первых компенсировалась осторожностью других и наоборот. Да только такой симбиоз редко возможен. Старики считают молодежь всю сплошь глупой, да и молодежь о стариках нелестно отзывается. А для полноценного сотрудничества себя-то смирить надо, осознать, что у другого есть преимущество перед тобой». Даже если бы старик и не сказал раньше, что ему пришлось посмотреть мир, об этом можно было бы догадаться. Видно, что в свое время он довольно долго общался с городскими. И сейчас, когда у него появился собеседник из города, старые речевые навыки ожили. Изменился его лексикон, в речи появились ученые словечки, изменилось и построение фраз. Правда, изредка проскакивают деревенские обороты. Видно, давно старик не говорил с городскими. «Это вы верно сказали, дед Иван. Немного людей, которые готовы признать, что человек другого возраста или социального положения или образа мышления имеет какие-то преимущества». Старик кивнул. Было видно, что разговор доставляет ему удовольствие. Мало того, что новый собеседник попался, так из городских, да еще и с его доводами согласен. Правда, было видно, что он надеется о чем-нибудь поспорить. При информационном голоде хорошая дискуссия с умным собеседником — первейшее средство. Но такое удовольствие я доставлю старику позже. «А какие страшные последствия могут быть от сети?» Я спросил не столько для поддержания беседы, сколько потому, что действительно заинтересовался. «Для городского-то, может, и никаких. Вы, городские-то, сеть когда делали, под себя ее мастерили». Но сеть создавалась не по какому-то плану. Не было какой-то комиссии или комитета, который контролировал бы, как развивается сеть. Каждый человек подключался, следуя своим интересам, и сам того не осознавая, формировал сеть. «Так в том-то и дело все. Ежели какую архисложную систему по плану создавать, так такую бездну ошибок можно понаделать. А вот спонтанное формирование сети как раз гарантирует, что сеть не просто какой-то бездушный механизм. Она — отражение личности тех, кто ее формировал. Она не может вызывать в сердцах людей каких-то принципиально новых пороков. Может в слабых людях развивать уже существующие, это верно. Но если подросток с головой уходит в виртуальный мир сети, то и без сети все равно совершил бы это. Пусть это был бы другой виртуальный мир, мир наркотиков или мир собственных фантазий. Если человек посещает в сети порнографические ресурсы, то без сети он бы рассматривал соответствующие журналы. Если человеку нравится быть другой личностью в чатах или форумах, то он и в реальном мире не будет собой». «Для деревенских в этом есть какая-то опасность?» «Да все та же. Столкновение двух систем ценностей. Если два мировоззрения просуществовали рядом длительное время, то они только обогащают друг друга. Но когда сталкиваются две относительно изолированные системы ценностей, это кончается плохо. Либо для одной из них, либо для обеих. И столкновение деревни и города никогда не кончалось в пользу деревни. Город — это бурлящий котел, который переваривает все, что в него бросят». «Понятно. Я боюсь за нашу молодежь. Это в вашем мире деревенский смог бы найти себя в городе. Но здесь мы живем по-другому. Для нас род больше, чем просто семья. Род — это все. Цель нашего существования — существование рода. Если неокрепший ум подростка сможет иметь доступ к сети, то он растворится в городской жизни, проникнется ее мировоззрением. Но город не сможет дать им то, с чем они жили с рождения, без чего они не смогут жить дальше. А вернуться назад будет сложно, и жизнь подростка будет закончена, так толком и не начавшись. — Похоже, вам это знакомо не понаслышке. — Да, но я смог вернуться, хотя это было невероятно трудно. Жить деревенской жизнью после городской суеты может не каждый. Мы подошли к большому дому. Похоже, это единственное трехэтажное строение в поселении. — Ну, вот и дом мой. Дед Иван открыл дверь и вошел в темное помещение. Впрочем, когда я последовал за ним, выяснилось, что внутри не так уж и темно. Просто после залитой солнцем улицы требовалось время, чтобы глаза привыкли к сумраку. Через несколько минут я уже мог рассмотреть интерьер. Небольшая комнатушка. Кроме входной, здесь еще две двери. Почему-то я сразу понял, что одна ведет в жилые помещения, а другая — в кладовку. В одном углу люк в подвал, в противоположном — лестница на второй этаж. «Ботинки снимать?» — спросил я. «Не надо! Только вытри почище!» Я повозил ногами по колючему коврику. Старик в это время расстегнул пояс и повесил его на крючок. К поясу был прицеплен бластер. «А у вас в деревне всегда оружие носят?» — спросил я. «Или из-за меня вооружились?» «Я-то из-за тебя надел, но охотники или воины с бластером не расстаются». «А что, часто в оружии нужда возникает? Я имею в виду не против зверья, а против людей». «Да разве же это люди? По людям мы не стреляем. Наши бластеры против волков в человеческом обличии». «А часто эти волки здесь попадаются?» «Часто или нечасто, но попадаются. Всегда находятся такие, кто мирных крестьян обидеть захочет. Вот и приходится не совсем уж мирными быть. Ну что ж-то я тебя в сенях держу? Проходи, сейчас трапезничать будем». Старик указал на дверь. Я собирался было пройти внутрь, но старик остановил меня. «Да ты сумку-то оставь. Что ж ты с ней таскаться будешь?» Я замялся. С одной стороны, расставаться с сумкой мне не хочется, хотя вряд ли ее кто-нибудь тронет. Похоже, народ тут неплохой. С другой стороны, если я буду всюду с сумкой ходить, это вызовет ненужные подозрения и разговоры. А уж в моем положении это совсем ни к чему. Похоже, дед Иван понял мое состояние. — Что у тебя там? — спросил он. — Важное что-то? Я кивнул. — Что же мне с тобой делать, турист? Я ведь вижу, бежишь от кого-то. С одной стороны, ты человек хороший, сразу видно. А значит, надо тебя и накормить, и напоить, и на ночь приютить. Да и обещал я тебе. Но с другой стороны, а не будет ли для деревни от этого беды? — Не будет, дед Иван. Если что, я сам сдамся. Вас никто не тронет. — Не тронет, говоришь? Что ж, по лицу вижу правду, говоришь. Да только точно ли ты знаешь, что за люди за тобой гонятся? «Правительство наше». На мгновение появился огромный соблазн рассказать старику все. Он умный человек, сможет дать хороший совет. Но я тут же сообразил, а ведь мне не совет нужен. Я просто ищу кого-то, кто сделал бы выбор за меня, на кого я бы мог переложить груз ответственности. Совсем я расклеился. Это должно быть мое решение, моя ответственность. Я не должен кому бы то ни было плакаться в жилетку. А иначе я просто сломаюсь и наделаю глупостей. Сейчас мне тяжело, но если я сейчас позволю слабости взять верх, то всю жизнь буду жалеть об этом. Конечно, если меня не пристрелят. — Правительство, говоришь? Ну, это лучше, чем бандюки какие-то. У правительства, конечно, возможностей больше. Но можно быть уверенным, что они не будут убивать всех, кто на пути попадется. Ладно, ты проходи, а то в сенях мнемся. Старик провел меня в комнату. Сначала я хорошенько умылся. Эта гигиеническая процедура меня приятно удивила. Хотя я уже знал, что в этой деревне активно используются блага цивилизации, но почему-то ожидал, что придется умываться ледяной водой из кадушки и вытираться полотенцем. Однако все оказалось гораздо приятней. Хотя водопровода здесь нет, но вода содержится не в кадушке, а в большом контейнере и вытекает из вполне обычного крана. Мощный нагреватель позволяет умываться хоть кипятком, если у кого-то возникнет такое безумное желание. В шкафу рядом с раковиной нашлись все необходимые гигиенические средства. Мыло кусковое, мыло жидкое, шампунь и еще многое другое. Правда, все это в простеньких, явно самодельных пластиковых емкостях. а вместо полотенца на стене висит вполне приличная сушилка. «Откуда вы все это берете?» — спросил я, фыркая и отфыркиваясь от попавшего в рот мыла. Старик понял, что речь идет о гигиенических средствах. «Да все сами делаем. У нас же тут деревня, покупать не наездишься. Мыло с шампунем синтезируем, а всякие кремы, мази и прочие настойки бабка Агафья из трав варит». Дождавшись, пока я умоюсь, дед Иван повел меня трапезничать. Почему-то я предполагал, что сейчас за столом сидит куча народа. Но кроме меня и старика никого не было, да и дед Иван ничего не ел, сидел только за компанию. Еда мне понравилась. Оказалось, что синтетическая каша не такое уж и плохое блюдо, особенно со свежими огурчиками, помидорчиками и кусками натурального мяса. А уж под рюмку беленькое все это пошло совсем уж хорошо. Вообще-то пить я не люблю, но дед Иван сказал, что 50 грамм для успокоения нервов никакого вреда, кроме пользы, не принесут. Я был вынужден согласиться, нервы действительно нуждаются в успокоении. А кроме того, беленькое домашнего приготовления, настоянное на черносмородиновом листе, оказалось не такой уж гадостью, как магазинная водка. Подавала на стол симпатичная девушка с пшеничной косой почти до пят. Дед Иван объяснил, что это его внучка. Ел я с небывалым аппетитом. Может быть, это последствия беленькой, может быть, виноваты свежий воздух и длительная прогулка, а может, это все от нервов. Но, скорее всего, все вышеназванные факторы подействовали комплексно. Да и аромат от развешанных по стенам трав тоже способствует приятному поглощению пищи. Когда с едой было покончено, старик повернул голову к двери и крикнул. «Глашка, со стола прибери, донеси самовар!» Прибежала внучка старика, унесла пустую посуду. Затем приволокла большой самовар. Затем на столе появились пироги, малиновое варенье, мед, свежие фрукты. Хотя основную трапезу дед Иван со мной не разделил, но чай принялся пить с удовольствием. Сахара здесь не было, хотя синтезировать его невероятно просто. Но едва я почувствовал аромат меда, как понял, что сахар здесь просто ни к чему. «Ты особо-то пирогами не загружайся!» — посоветовал дед Иван, видя, что деревенская выпечка пришлась мне по вкусу. «У нас сегодня праздник, так что лучше оставь место. Будет пьянка-гулянка». Я прожевал еще один кусок пирога. «В гулянке с удовольствием поучаствую, а вот пьянки не могу, завтра в форме должен быть». «Так это же не ваша городская пьянка. Нам, деревенским, каждый день надобно в форме быть. И встаем всегда ни свет ни заря. Хоть будни были накануне, хоть праздник. Так что допьяно у нас и не упивается никто». Я осушил очередной стакан чаю и налил еще один. Чай не пироги, да празднование из организма выйдет. Окончив чаепитие, я понял, пора бы уже чаю и выйти. «Дед Иван, а где у вас...» Начал было я, однако старик и без слов понял мое состояние. «Отхожее место у нас на улице». «Понятно». Я принялся выбираться из-за стола. Дед Иван несколько секунд серьезно смотрел на меня, но потом не выдержал, рассмеялся. «Да шучу я. У нас хоть и деревня, а все же цивилизация. А ты все по меркам своего 21 века судишь». Я смутился. Заметив это, дед Иван захохотал еще громче. «Где умывался, помнишь? А теперь в следующую дверь иди». Отхожее место действительно оказалось вполне удобным. Теплое, но хорошо вентилируемое. Неприятный запах, характерный для данного помещения, забивается резким, но приятным ароматом. И никаких обрывков газет, сбоку висит рулон мягкой синтетической бумаги. Помыв руки, я вернулся в трапезную. Однако деда Ивана там уже не было. Только суетилась его внучка, убирая со стола. Увидев, что она собирается утаскивать самовар, я вызвался помочь. «А где дед Иван?» — спросил я, пыхтя под весом металлического монстра. Интересно, как хрупкая девушка подавала его на стол без особого напряжения. Вот что значит свежий воздух, регулярный физический труд и здоровое питание. Дед Иван пошел проверять, как площадь к празднику подготовили. «А где эта самая площадь?» «Да прямо за домом». Я решил было не идти сразу к старику, а помочь девушке мыть посуду, однако она категорически воспротивилась. «Я свое послушание сама должна исполнять, дабы не впасть в праздность». «Надо же, прямо как в монастыре. И ведь девушка все это делает не потому, что старших боится, она и в самом деле этой самой праздности боится». «А что, ты и на праздник не пойдешь?» — спрашиваю я. «Пойду. Празднование и праздность — вещи разные». «А ведь верно. Наверное, в этом и заключен секрет здоровья и высокой работоспособности деревенских. Надо много интенсивно работать и также интенсивно отдыхать. Но ни в коем случае не позволять себе валять дурака. Это расслаблять-то расслабляет, а полноценного отдыха не дает. Напротив, истощает сильнее, чем любая работа. А ведь в городе это все давно уже знают. Лучший отдых — активный отдых. Лучший отдых — перемена деятельности. Все это знают, но никто так не поступает. Вот и страдаем от стрессов и депрессии. Пожалуй, верно говорят, есть люди-ученые, которые много знают, а есть умные, которые понимают то, что они знают. И если в городе много ученых, но мало умных, то в деревне все наоборот. Пока это все крутилось у меня в голове, я дошел до площади. Она представляла собой пустое пространство приблизительно квадратной конфигурации посреди поселения. Сейчас на площади активно суетятся люди. Устанавливают столы, развешивают по близстоящим домам и деревьям разноцветные ленты. Дед Иван обнаружился в самом центре этого столпотворения. Я подошел ближе. «Пётр, куда ж ты тут бандуру тащишь? Правее бери, правее! Вот там ее и ставь! А вы чего это творите? Глаза-то разуйте! А, это ты турист?» — заметил старик меня. «Становись в сторонке и не мешайся! И положи куда-нибудь сумку свою! Ежели там чего секретное, так вот тебе ключ. Пущай, Глашка тебе мою комнату покажет, там ее и запрешь. Сумку запрешь, а не Глашку. И с ошейником своим что-нибудь сделай. Или совсем сними, или воротник подними. А то у нас в деревне народ к таким вещам непривычный». Это старик верно подметил. Мне совсем незачем светиться с ошейником. Снимать его мне не хочется. Все-таки с выходом в сеть я себя увереннее чувствую. А вот поднять воротник водолазки — абсолютно правильное решение, тем более, что уже начинает темнеть, и ветер заметно посвежил. Правда, чтобы кабель не был заметен, пришлось протянуть его не просто сквозь рукав ветровки, а сквозь рукав водолазки. Прямой контакт кабеля с телом вначале причинял неудобства, но уже через несколько минут я перестал это замечать. Внучка старика показала мне его комнату, где я оставил сумку. Потом я отнес ключ обратно деду Ивану. Однако он ключ не взял. «Пусть пока у тебя будет, чтобы уж полная уверенность, что никто в сумку не заглянет». Сказано это было абсолютно серьезно, без сарказма или иронии. Похоже, моя паранойя абсолютно не раздражает старика, хотя он и понимает абсолютную беспричинность и иррациональность моего беспокойства, но не говорит об этом вслух. Похоже, он понимает, что несколькими фразами спокойствия не внушишь, но зато можно устранить всевозможные поводы для беспокойства. Приготовления к празднику уже заканчивались. Навалившуюся темноту разгоняли десятки разноцветных огоньков. Впрочем, светили они не ярко, вполне позволяли ориентироваться, но ночь все равно оставалась сама собой. Это мне понравилось. Если бы подобное мероприятие проводилось у нас, то свет был бы ярче, чем днем. Люди начали рассаживаться за столами, в основном мужчины и старики. Женщины и девушки сновали туда-сюда, расставляли по столам блюда и кувшины. Дети громко визжали в сторонке, увлеченные какой-то игрой. Похоже, они и сами не слишком жаждут посидеть со взрослыми. Рассаживаются строго по старшинству. Столы стоят буквой «П». Вдоль верхней перекладины буквы сели старики, ближе к низу буквы устроились те, кто помоложе. Причем правую сторону буквы оккупировали мужчины, левую — женщины, не занятые сервировкой стола. Мне хотелось сесть в самом низу буквы, там, где устроилась молодежь. Однако дед Иван заявил, что я почетный гость, и усадил со стариками. Пришлось слушать неспешные разговоры о ценах на мед и здоровье буренок. Некоторое время я с тоской поглядывал на противоположный конец стола, а точнее на оба противоположных конца. Там то и дело раздавались взрывы смеха. Причем одновременно и справа, и слева. Видимо, несмотря на пространственную изоляцию, парни и девушки умудрялись как-то общаться. Но скучал я недолго. Старики начали обращаться с вопросами ко мне. Да и обилие вкусной еды не располагало к тоске. Какое-то время я с аппетитом уминал блюда, но все же мои гастрономические возможности и без того ограниченные были сильно ослаблены чаем с пирогами. Едва я успел подумать, что мне не помешало бы утрясти содержимое желудка, как заиграла задорная музыка. Играли музыканты. Видимо, наряду с сетью здесь не приветствуется и звуковоспроизводящая техника. Парни и девушки вскочили из-за стола и принялись лихо утаптывать площадь. Часть старшего поколения последовала за ними, и даже некоторые старики, покряхтывая, встали, вышли на танцплощадку и начали притоптывать, размахивать руками. Какое-то время я просто наблюдал за танцующими, пытался разобраться в тонкостях местных танцев. В своем времени на дискотеках я довольно неплохо могу отплясывать, но здесь наши танцы не годятся. Во-первых, в чужой монастырь со своим уставом не суются. Во-вторых, под здешнюю музыку нелепо смотрелся бы какой-нибудь брейк-данс. Довольно быстро я разобрался, что особых тонкостей в местном танце нет. Стандартных элементов немного, зато большое внимание уделяется импровизации. Главное — проникнуться духом местной культуры и почувствовать музыку. Судя по реакции окружающих, это получилось у меня превосходно. Вокруг меня тут же образовался круг, танцующие начали в такт музыки хлопать в ладоши, время от времени подбадривая выкриками. Время от времени в круг вбегали девушки, начинали кружиться в танце вокруг меня. Но откровенных приставаний не было. Это меня немало порадовало. Терпеть не могу, когда девушки вешаются на шею. Вообще, как я заметил, нравы здесь свободные, но одновременно целомудренные. Вероятно, причиной такого, казалось бы, противоречивого сочетания является то, что люди опираются не на мнение окружающих, а на внутреннюю мораль. Через некоторое время я заметил, что танцующие перенимают у меня движение и общий стиль танца. Хоть я и старался не выделяться, но все же абсолютно соответствовать местным танцевальным традициям не получалось. Я посмотрел на стариков. Они не выказывали заметного возмущения тем, что их молодежь берет пример с меня. Многие и сами заметно заинтересовались. Видимо, здесь не считается пороком заимствования элементов чужой культуры. Дед Иван, который отплясывал рядом, сам пытался повторить некоторые мои движения. Должно быть, злом он считал только проникновение в деревню городских моральных ценностей, а обмен навыками и умениями активно приветствует. Осознав это, я начал танцевать свободнее, вплетая в танец движения из тех боевых искусств, с которыми я знаком. Так танец выглядит эффектнее. Сначала осторожно, так, чтобы не было заметно боевое происхождение движения. И лишь через некоторое время я понял, что местный танец сам по себе основан на какой-то неизвестной мне боевой системе. А вскоре заметил, как несколько парней и девушек разбились на пары и принялись отрабатывать приемы и уклонения от ударов. Все это сопровождалось веселыми восклицаниями и громким смехом. Некоторые пары от отработки перешли к тренировочным боям. Тут же на исход боев стали заключаться пари. Правда, как я выяснил позже, на кон ничего не ставилось, спор шел на интерес. После всего этого было уже глупо скрывать свои боевые навыки. Я позволил своему телу двигаться так, как ему угодно. Сейчас музыка играет уже более энергичная, чем раньше. Пришлось напрягаться, чтобы поспеть за ней. Но зато и смотрелось это, наверное, эффектно. Заметив по танцу, что и мне не чуждо искусство рукопашного боя, местные сразу же стали приглашать меня в спарринги. Я отбрыкивался как мог. «Да я и не знаю вашей боевой системы!» Привел я последний довод, когда остальные были исчерпаны. «Так это даже лучше! Бейся, как умеешь! В реальном бою ты же не можешь быть уверен, что противник использует знакомый тебе стиль. Вот и будем тренировать к бою против незнакомой боевой системы!» Больше мне возразить было нечего. Против меня вышел широкоплечий парень. Первые несколько ударов я благополучно отвел. А потом он просто опрокинул меня на траву, без всяких приемов. За счет одной грубой силы просто схватил и бросил. Местные засмеялись. Засмеялись не обидно, просто это действительно было смешно. Но я все равно разозлился на самого себя, ведь я представляю здесь целую эпоху и просто не могу опозорить ее. Я сосредоточился. Подмывало задействовать чип, но это показалось мне нечестным. Ладно, обойдусь своими силами. Я представил поток времени. Это не я двигаюсь сквозь время, а оно движется сквозь меня. Я не иду из прошлого в будущее, все наоборот. Я стою на месте, а будущее проходит сквозь меня и становится прошлым. Все вокруг меня замедлилось, стало более четким. Вот теперь попробуем, кто кого. Я пошел вперед. Все происходящее представилось мне как бы со стороны. Тело двигалось само по себе, и в то же время я контролировал движение каждой мышцы. В моем изменившемся восприятии мне казалось, что я двигаюсь очень медленно и плавно. Однако, когда парень оказался на траве, со стороны донеслось: «Ого! Как молния!» Начало этого возгласа я воспринимал еще в боевом состоянии, а последнее слово слышал уже в обычном. Все как раньше. Я снова двигаюсь сквозь время, а не оно через меня. Все вокруг движется в своем естественном ритме. Вот только голова гудит. Неудивительно. В течение нескольких секунд моему мозгу пришлось работать с огромной производительностью. Теперь через голову прокачивается огромное количество крови, чтобы восстановить потенциал нейронов. Конечно, глупо это было, использовать против парня такое мощное средство. Вполне хватило бы просто как следует сосредоточиться и использовать несколько хитрых приемов. Я подал поверженному противнику руку и спросил. «Не расшибся?» «Нет!» — помотал головой парнишка. «А как это вы так?» Вот и последствия моего глупого позерства. Паренек обратился ко мне на «вы», а ведь я всего на несколько лет старше его. И до этого он, ничуть не смущаясь, тыкал. «Во-первых, давай как раньше на «ты»!» Парнишка кивнул. «А сделал я это очень просто. Вот только научиться было трудно. Но учение и труд все перетрут. Запомнил?» Паренек снова кивнул. А я решил, что мне следует откорректировать водно-солевой баланс в организме. Для этого я направился к своему месту за столом. Ковшик кваса удовлетворил мои потребности. Однако я не спешил возвращаться на танцплощадку, совмещенную с бойцовским рингом. Несколько минут я просто отдыхал. Потом мое внимание привлекли миграции местных жителей. Я принялся наблюдать за ними. Выяснилось, что кажущаяся суматоха праздника на самом деле имеет строгую систему. Женщины, подававшие еду и носившие пустую посуду, время от времени сами садились за стол. Тут же вскакивали другие и брали на себя эти функции. То же самое с музыкантами. Они то и дело менялись с танцующими. Время от времени приходили мужчины с бластерами, отдавали оружие другим. Сами садились за стол, а их сменщики уходили. Видимо, в караул. И все это без суеты или накладок. Каждый знает, когда следует веселиться самому, а когда надо уступить другим. Я так и не смог понять, существует ли какое-то расписание или порядок смен определяется спонтанно. Возможно, будь у меня больше времени, я бы нашел на это ответ. Однако местные заметили, что я отлыниваю от заслуженного отдыха. Меня вытащили на середину танцплощадки. Сражающихся оставалось немного, бойцовский азарт явно иссяк. Да и танцы стали более медленными. Сказывалась усталость. Правда, изможденных лиц не встречалось. Но вот зевал уже каждый второй. Видимо, ложиться спать здесь привыкли рано. Уже через час народ начал расходиться. Правда, предварительно были убраны столы, ленточки и лампочки. Похоже, здесь не было принято оставлять уборку на завтра. Ко мне подошел дед Иван. «Ключ-то не потерял? Пойдем, откроешь мне комнату. А сумку с собой на сеновал заберешь». Ключ нашелся в том же кармане, куда я его положил. Однако дверь деду Ивану пришлось открыть самому. Мне так сильно хотелось спать, что я не мог попасть в скважину замка. Потом старик мне три раза объяснил, где находится сеновал. Однако я уже клевал носом, так что и после столь подробного объяснения нужное строение обнаружил не сразу.